котов. Королева поощряет кошачьи выставки, многие из них организованы непосредственно ею. К сожалению, были у кошек среди великих не только обожатели, но и ярые противники. Например, Юлий Цезарь кошек терпеть не мог. Наверное, считал нас глупыми и коварными. Увы, властители далеко не всегда бывают справедливыми. И не только властители. Известные французские писатели Вольтер и Лафонтен весьма едко высмеивали кошек в своих произведениях, а знаменитый французский хирург Амбруаз Паре называл всякую грязь, заразу, нечистую силу одним словосочетанием — «гнусный кот». У Наполеона на кошек была аллергия. Что ж, гениального полководца понять можно. Обидно только, почему именно на кошек. А впрочем, не так уж страшно, что нас не любил Наполеон. Главное, что ты, мой маленький друг, и миллионы людей во всем мире к кошкам относятся с искренним уважением. День седьмой. Кошачьи однофамильцы. Сегодня мы поговорим о кошачьих однофамильцах. Да-да, не удивляйся. У кошек тоже есть однофамильцы. И, наверное, их не меньше, чем у людей. Ведь многие растения, животные, не говорю уже о фамилиях людей, одолжили свои названия у нас, кошек. И в этом нет ничего удивительного, ведь человек, всегда называя незнакомые ему предметы и явления, сравнивал их с теми, которые уже известны. А с кошкой человек познакомился давным-давно. Поэтому многое в животном и растительном мире чем-то напоминало ему веселого пушистого зверька. Так и становились некоторые представители флоры и фауны кошачьими однофамильцами. Вот, например, котовник, весьма обширный род многолетних трав или полукустарников, включающий примерно 250 видов растений. Из всего многообразия, встречающегося в Африке, в теплых горных местах нашей страны, наиболее примечательны котовники сибирский и крупноцветковый, которые украшают многие сады и парки. Интересен также котовник кошачий, забавное название, правда, или кошачья мята, который, несмотря на репутацию сорняка, очень полезен своим эфирным маслом для парфюмерии. К тому же он замечательный медонос, и пчелы этот цветок очень любят. А из растений с ласковым названием «кошачья лапка» только два вида — альпийская и двудомная — разводятся как декоративные, хотя из 50 видов этой компании все хороши. У них мелкие розовые или белые цветки среди опушенных, как будто вырезанных из фланели листочков, чем не мягкая лапка мурки. Цветет кошачья лапка весной и в начале лета, ею можно любоваться повсюду, где не очень жарко. А вот среди животных... Как ты думаешь, что общего между кошачьими змеями и кошачьими акулами? Оказывается, и у тех, и у других зрачок вертикальный, похожий на щелку, как у кошки. Конечно, для многих змеи, акулы, твари опасны, противные, и лучше от них держаться подальше. Опасения обосновательные, но не совсем, поскольку эти существа сравнительно безобидные. Хотя кошачьи змеи, представленные 12 видами и живущие в Юго-Восточной Европе, Юго-Восточной Азии и тропической Северо-Восточной Африке, убивает свою мелкую добычу ядовитым укусом. Для человека их яд не опасен. А кошачьи акулы довольно мелкие, питаются рыбой и на человека тоже практически не покушаются. Морским котом называют иногда ската.